Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 20 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор и основатель Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия. Ведет этот эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня вот мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Чужая масленица». Ну, я считаю, что вообще вступление этой программы мы должны всех были поздравить широкой масленицей, рассказывать много добрых слов и хороших, хотя мы не будем говорить плохих. Вот. Но возникает вопрос, сейчас многие люди поздравляют друг друга с масленицей, начинают печь блины, готовится неделя, у кого 4 дня. Вот масленица идет, и все происходит в таком русле. Ну вот, Алексей, поясни, ты знаешь, много ездишь, с людьми общаешься. Действительно ли вот сейчас прям наступила масленица, и уж пора праздновать? Алексей, ты так сказал, это мы должны были поздравить. Я, например, не должен никого поздравлять вот с тем, что сейчас происходит. Потому что, на мой взгляд, происходит что-то вообще непонятное и очень близкое к состоянию полусумасшедших или сумасшедших людей в палате номер 6. Ну вот, давай разбираться. Вот если ты посмотришь, какие поздравления идут, то это вот с широкой масленицей, с масленицей поздравляем. Там картинки, если там заготовил какие-то, можешь покрутить, чтобы наши радиослушатели и зрители посмотрели. И мне сегодня пришло огромное количество этих поздравительных, так сказать, открыточек, вот этих баннеров, картиночек, где поздравляю, и люди от всего сердца меня поздравляют. Я, конечно, пишу, благодарю за добрые слова, благодарю, но только я не понимаю, с чем вы меня поздравляете. С тем, чего еще нет, знаешь, какое-то недоумение вот оно сразу возникает у людей. Есть те, которые обижаются, вот реально прям обижают сразу. Ну как так, я же тебя поздравляю, а ты вот как-то так меня в тупик ставишь, почему нет? И переписка с некоторыми людьми была такая, например, я говорю, ну как можно поздравить с тем, чего нет? Как ничего нет? Как же нет? Мы с детства блины ели, там, играли, куклы эту жгли, все было красиво, все было хорошо, вот, все нормально. А ты говоришь, этого нет. А я говорю, так сейчас этого нет. Другому человеку я ответил примерно так. Ну вы, говорю, меня еще поздравьте одновременно и с Коледой, и с Купалой. Ну и там с новолетием, ну с чем-нибудь еще поздравьте меня одновременно, вот прямо сейчас, тоже недоумение. Это как? Я говорю, ну как? Вы же меня поздравляете, что сейчас не может быть, вот с этим, что сейчас, вот в данный момент не может быть. И у них затык. Как? Ну я же не поздравляю с Коледой, с Купалой там и с чем-то еще, я тебя поздравляю конкретно с масленицей. И когда начинаешь разговаривать с этими людьми, то как-то вот что-то, может быть, где-то проясняется. Давайте я попытаюсь расшифровать, что же я имею в виду, когда вот, может быть, каким-то некорректным способом отвечаю на такие поздравления. Ну, реально просто надоело это. И почему вот сегодня я, помимо всего, решил этот эфир затеять? Потому что не так давно у нас вышел эфир, что за праздник Масленица наши девушки, женщины подготовили замечательно мой взгляд, эфир, где разложили все вот эти вопросы, которые связаны с масленицей, и которые, например, там светские, и которые христианские, и затронули, как проводится эта так называемая масленица, либо близко с этим праздники у других народов, как севернее, так и южнее, на западе, на востоке и так далее. И было огромное количество людей с непониманием. Ну вы что тут, это типа христианский, что ли, праздник? Вы что тут устроили-то вообще там? Причем здесь священник, который говорят про масленицу? Причем здесь вот это, причем здесь это? Да при том, друзья, при том, что этот выпуск, что за праздник масленица, был специально нашими женщинами подготовлен до вот этой самой чужой, которая сейчас началась, масленицы, с которой меня поздравлять начали. Я думаю, и вас тоже поздравляют. И в чатах куча там вот этих всяких картиночек и всего остального. И там итог-то какой был? Тем, кто не сумел дослушать, у кого не хватило возможности, не знаю, там, сосредоточения или что-то еще, но не хватило для того, чтобы это прослушать и вникнуть. Там в конце было сказано, что, друзья мои, есть народные традиции, которые природосообразные, которые нам давались от наших пращуров и которые нам требуется исполнять и чтить, а есть новоделы, которые нам втюхивают под видом нашего. Как я уже говорил неоднократно, гармошка, водка, балалайка, медведь, там ущанка и так далее. Вот это нам втюхивают и говорят, вот это вот наша традиция, вот водка – это наша традиция, там, да, вот упивайтесь и так далее. Вот когда мы сегодня эфир затеяли, говорю, там было несколько причин для его начала. Вот первое – это напомнить, что был не так давно эфир, посвященный разбору, что за праздник Масленицы, который прекрасно сделали наши девушки и рассказали, что к чему. И вот эти поздравления. Так, друзья мои, когда я начинаю разговаривать с такими вот непонимающими людьми, я спрашиваю: хорошо, чему посвящен так называемый праздник Масленицы? Большинство людей словно сговорились, начинают отвечать, что праздник Масленица посвящен, ну, скорее всего, проводам зимы. Я говорю: хорошо, у нас сегодня февраль месяц. Февраль месяц – это еще зима. И в средней части России, и тем более там на севере, снег будет лежать, ну, еще как минимум месяц. Какой может быть, какие могут быть проводы зимы, если снег еще лежит? Не сходится. Говорю, а если древнее посмотреть? Тут начинаются затыки. Тут начинаются уже какие-то там головокружения, пар из мозгов, из ушей. Но кто-то догадывается, сказать, ну, скорее всего, это связано с традициями славянскими, славяно-русскими и вообще арийских народов, где участвует солнце. Я говорю: молодцы. А какие у нас есть основные, вот все люди это знают, в школе об этом говорят, основные четыре точки нахождения солнца, вот, которые что-то определяют? Ну, здесь уже попроще. Здесь уже те, кто в школу ходил, отвечает, что есть у нас равноденствие, есть у нас солнцестояние. Равноденствие – весеннее, осеннее, солнцестояние – зимнее, летнее. Говорю: прекрасно. А что напоминает вот эти вот равноденствия, точки, да? Ну, что-то из славяно-русских традиций. И тут тоже еще так пар усиливается, усиливается, там где-то свисток начинает уже срабатывать, но некоторые говорят: ты знаешь, вот слово «купало» мне вспоминается, это вот на летнее, вот это самое солнцестояние, когда самая короткая ночь и самый длинный день. Я говорю: здорово. А еще, ну, еще вот, вот что-то там, когда наоборот происходит, это зимнее солнцестояние. Я говорю: Коляда. Ну да, Коляда. Ну и про осеннее мало кто знает. Там сбор урожая, это начинаются разговоры такие. Я говорю: а про весеннее? И вот тут как-то сразу раз, и генетическая память, эта родовая, кровная, срабатывает. Говорит: так это ж вот, наверное, масленица-то и есть. Говорю: здорово. А еще какие есть названия? А еще есть название Красногор. А еще есть название, связанные там, например, который северно-западнее, да, от центральной части России. Это, например, там Камаедис, который стал известен так давно. И много-много других названий, которые связаны с приходом весны и переходом солнца на новый свой уровень. Когда уже вот что-то солнце по-другому светит, когда вот можно что-то с землей делать и так далее. Все, тут хлопанье глазами заканчивается, потому что люди понимают, что они попали в очень-очень неприятную ситуацию. Потому что вот эта самая масленица, так называемая, это что-то чужеродное оказывается. Говорю, хорошо, давайте еще раз смотрим какие-то с вами элементы, почему вот в эти дни праздновать масленицу то же самое, как поздравлять в эти же самые дни кого-то с Новым годом. Ну, например, если кто-то, зная, что славянские праздники привязаны к каким-то событиям в небесах, например, там, движению солнца, движению земель, звезд, сварожичей различных и луны в частности, вот это все привязано, но первично солнце, вот яр, ярило, то тогда, наверное, от него и много что происходит. И вот эти четыре точки, про которые мы говорили, солнце, состояние в равноденствии, ну, на это указывает. То тогда неважно, кто захотел, либо не захотел отмечать масленицу именно вот в день, когда происходит равноденствие, оно все равно, это равноденствие наступит. И если кто-то скажет, а давайте мы с вами масленицу встретим в январе. Но это будет нормально. И те, кто не понимает ничего, они скажут, а почему нет-то? Вот Новый год прошел, давайте сразу и масленицу заодно. Так, по-цыгански. Позавтракаем, сразу пообедаем, поужинаем и спать пойдем. Вот из этой же, и заодно и Коляду сюда же, и заодно же и Купалу, и Овсей. Ну все, сразу все праздники отметим. Ну что, потом целый год что, париться, что ли, вспоминать, когда он будет. А так вот с 1 января вот все праздники там отметим. Хорошо жить будем. Так вот, независимо от того, может быть, дурацкого какого-то представления, может быть, специально вражеского представления, если кому-то захочется проводить праздник, посвященный весеннему, например, равноденствию, либо летнему солнцестоянию, этот праздник не может быть. Назвать, конечно, можно, как и на заборе, можно любое слово написать. Но при этом, что там за забором-то будет? Это примерно то же самое, как сейчас я вас приглашу полюбоваться в нашей средней полосе, где вот снега, где вот птицам корм надо насыпать, потому что холодно, метет. Я вас приглашу в свой сад полюбоваться цветущими яблонями и грушами. Вы меня за кого вообще примете? Ну давайте, приезжайте ко мне, давайте посмотрим, как красиво цветут эти яблони и груши. Там вишни, черешни, абрикосы. Давайте посмотрим. Давайте аромат этот вкусим. Послушаем, как пчелки жужжат. Вот прямо сейчас, в феврале, 27 февраля. Давайте. Так вы сразу позвоните в скорую помощь из психиатрии, чтобы она меня забрала, правильно? Но почему же вы сами себе не назначаете профилактику мозговую какую-то, психиатрическую профилактику и выравнивание мозгов, если вы то, что отмечаться должно в день равноденствия, например, там за неделю, либо за две до этого, еще чуть-чуть позже, тут почти целый месяц набегает, вы отмечаете тогда, когда стужа, зима, когда февраль месяц. Это не психиатрия, это нормально. И если наступает конкретный день по солнцу, когда вот вы можете солнечные часы поставить, увидите, тень падает, вот, все, вот оно, равноденствие, ночь равна дню под продолжительности, вот оно, равноденствие, вот оно, вот он пик-то, вот он Красногор наступает, вот оно, вот наша та самая масленица, пускай так это будем называть. Но вы не смотрите на это, вы это отвергаете, хотя праздник посвящен именно солнечному циклу. И встречаете, когда вам кто-то сказал, это не психиатрия, это нормально. Как вы можете кого-то поздравлять с тем, чего нет? Ну, это то же самое, давайте мы решим день рождения отмечать в разные дни. Вот когда мне захотелось, тогда я поздравляю. У тебя когда день рождения? 1 там, февраля? Замечательно. Мне захотелось тебя там 10 марта поздравить. А в следующий год давай я тебя поздравлю там 1 июня. Ну, мне захотелось так. А через год там давайте в сентябре поздравлю. Ну, тоже ж бред-то будет. Но почему же, когда это касается лично кого-то из вас, вы вот так вот на это обращаете внимание? Когда это касается исконной народной культуры и того, что происходит в этом мире, вы как-то это не замечаете. Но это же говорит о том, что вас можно превращать в кого угодно. В овцу, которую можно стричь, резать. В какого-то там человека, не понимающего, что происходит, и там послать на бойню, куда угодно. Друзья мои, вот такое отношение к жизни, я уж не говорю к своей родовой культуре, к жизни проявляется в конечном итоге в нашей глупости, которая приводит к нашему самоуничтожению. А способов самоуничтожения огромное количество, начиная с высших приоритетов, идеологические, там, мировоззренческие, и заканчивая самым низшим, в который мы свалились сейчас, братоубийственная война, которая разрастается, разрастается и еще раз разрастается. Только из-за того, что мы отключили мозги, только из-за того, что мы верим во всякую глупость, которую нам вот кто-то подсказал. Надеюсь, я раскрыл тему, почему глупо отмечать какие-то солнечные праздники в дни, которые к солнечному празднику никакого отношения не имеют. И, в общем-то, как это характеризует тех людей, которые шлют поздравления и которые сами что-то отмечают. Алексей, раскрыл, не раскрыл? Да, раскрыл, мне кажется, довольно развернуто. Да, я согласен с тобой полностью, потому что, ну, вот непонимание какое-то есть. Даже вот если, ну, человек особо не увлекается, как можно сказать, праздниками, да, и спрашиваешь, вот приходит человек, говорит, вот сегодня масленица, вот давайте блины напечем. И спрашиваешь, а почему масленица-то? Ну, провожают вот зиму. Ну, почему там в феврале-то ее провожают? Летом же мы не это самое, не провожаем лето, а зимой не провожаем зиму. Ну да, и плюс еще вот такой момент хотелось бы затронуть, что запасы заканчиваются еды, да, по времени. И люди начинают, вот эта неделя, начинается вот блины, какое-то вот обжорство, да, и получается, что последние запасы там уже исчезают из дома. Хотя, ну, вот как ты к этому относишься, не знаю. Как я к этому отношусь? Но вообще-то, вот если мы смотрим на поднятой тобой темы с точки зрения современного человека, то здесь нормально все. Почему? Да потому что вот сеть супермаркетов, и если у тебя есть деньга в кармане, либо на карточке, ты можешь туда пойти и купить любые продукты, совершенно любые, начиная от самого-самого простого и заканчивая какими-то экзотическими, которые вот не совсем привычны. А вот теперь давайте помыслим о том, как жили наши предки, и что они кушали, и как это кушание, как эта еда им доставалась. Ну, во-первых, никогда расточительства не было. Всегда были определенные расчеты, определенные заготовки, которые, естественно, учитывали и праздники, и там, может быть, какие-то потери и так далее. Впрок что-то делалось, само собой. Но расточительства никогда не было. Это первое. Поэтому обжорство сюда никак не входило вот так, чтобы на масленицу обжираться. Да, были кушания. Какие? Блины. Были? Были. Со сметаной? Да. Сыр? Да, вполне возможно. Кто там употреблял сметану, сыр? Тоже вполне возможно. Но что такое блин? Ведь набить в себя много-много печеного теста, ну, скажем так, не очень хорошо для организма. Я проводил эксперименты, когда в детстве, там, когда молодой, когда активно двигаешься, можно, конечно, в себя запихнуть много чего. И нормально переваришься. А вот когда там повзрослее уже станешь, попробуйте там, взять вот такую вот стопку блинов, например, даже хорошо их смазать маслом и вот так вот наесться. Ну, когда я провел такой эксперимент, вот мне интересно стало в возрасте уже, я почувствовал, что мне как-то не очень хорошо, дурновато стало. То есть вот это вот пропеченное тесто, оно не очень хорошо для нашего организма. Поэтому блин – это не кушание главное. Блин имел в себе, или образ в себе нес несколько иной, нежели чем просто еда. Подсказок тому огромное количество, если мы каким-то образом наблюдаем за тем, как живет народ, какие традиции, то мы с вами обращаем внимание на то, что при похоронах употребляют блины, кутью, блины, кисель. Это традиционные кушания, вернее так сказать, традиционные кушания для случаев, когда нужно совершать тризну. На свадьбе тоже блин применяется, но там нет стопок. Там выдается по одному, обязательно по одному блинку, сколько бы ни было людей. Иногда, если это хозяйки там разодориваются, ну, по два, по три, чтобы как-то разнообразить, сделать какие-то там завороточки, еще что-то. Но один блин чистый подается, вообще чистый. Без каких-то там заворотиков, без всего. Просто как вот он, блин и блин. Почему на свадьбе-то? Да потому что на свадьбе происходит очень интересное явление. Как говорили в древности, невеста умирает. Или девушка умирает в своем роду и рождается в другом роду, в роду своего мужа. Она перестает быть девушкой или невестой, потому что она к тому времени уже не должна вествовать, она должна уже ведать. И переходит уже как женщина по своему чину, по своему там, представлению в род мужчины. То есть вот этот обряд умирания происходит. Выход из одного и вход в другое. Известны, когда происходит тоже случай с блинами, когда происходит какие-то вот что-то похожее на именоречение. Причем именоречение есть в разных родах по-разному. Где-то в 12 лет это уже общинное имя. Это широко известно сейчас. А есть именоречение, которое вот можно в детстве, например, проводить. Ну, сейчас-то вообще проводят там и старикам, которые именно речения не проходили. Ну, так вообще в детстве. Так вот, как правило, до 40 дней ребеночка-то особо не показывали никому. Он был только с мамой, мог там видеть его отец, там, повитуха, к примеру, кто-то из самых-самых близких родственников, которые вот живут в этой комнате, которые вот здесь вот взаимодействуют. Кто-то самый-самый близкий. Со стороны никто в дом не заходил. Это была зона оберега. Место оберега, территория оберега, где никому чужому со своими такими взглядами, какими-то силами нельзя было показываться. На двор даже, где женщина родила, либо даже скотина, где, например, там окатилась, теленочек родился, туда даже не пускали никого чужого, на двор даже не пускали. Не то, что вот в дом, там, в терем свой, и тем более в комнату, где был ребеночек с мамой. Только свои. 40 дней. И вот уже на 40-й день, когда там что-то, собирались ближние родственники, и вот только на 40-й день близким родственникам могли показывать. И вот тут тоже были угощения, среди них тоже были блины. Почему? Это дата 40, ведь это не цифра, это не число. Есть, например, 30, 14, 5, 10, либо 4, 10, либо 3, 10, да? А мы 40 называем. Вот 30... либо 50, а почему-то 40. 40 – это срок. Это, вот, как сейчас говорят, сакральная такая цифра 40. А так должно произойти либо 4 на 10, 4 десят, либо там 40 цать там как-нибудь, 4 цать. Ну, что-то такое должно произноситься. Но не 40. Ну, ладно. Так вот, вот все моменты перехода куда-то во что-то, пришел сюда в жизнь, ушел из этой жизни, переходишь в другой род, обязательно, блин, присутствовал. Поэтому блин не является основной пищей. Конечно же, можно себе напечь блинов. Никто не запрещает. Но поскольку блин – это ритуальная пища, обязательно, неважно, в Коляду, на Купалу, на Овсень, на Деды, на что угодно, на там, Родогощ, на Масленицу, Комоедицу, обязательно первый блин – комам. Комы – это те, которые находятся не здесь, не в этом мире, и в первую очередь не здесь своим сознанием. То есть комы – это те, которых в этом мире по сознанию нет. Комами называли умерших предков, комами называли тех, которые находятся в коме, там, медведи там какие-то, я не знаю, там, другие звери, которые спят в своих норах, там, в берлогах и так далее. И поэтому вот первый блин всегда отдавался комам. А там дальше несли ли потом в лес, клали бы на пенек, там еще что-то раздавали птичкам. Это уже другой разговор. Так вот, блин – это в первую очередь не еда. Хотя вариантов с блинами, там пища огромное количество. Это ритуальное. Ритуальное кушанье. Вместе с кутьей, вместе с там, медовухой, кстати. Медовуха – это разведенный мед, это не брожженый ничего. Медовуха – это разведенный мед, и не более того. И, естественно, кисель. Вот такие вот дела. Так что, когда кто-то вам, мало того, что не к месту, еще говорит, давайте на блины приходите, сразу вопрос, что, помер что ли кто-то? Так, ну, первый вопрос, да, что случилось? Или, может, родился кто-то там, какой-то там, ну, показ ребеночка, да? Нет, что, масленицу? Какую масленицу? Когда? Вот такая проблема. Так что палата номер 6, это, ну, друзья, ну серьезно. Вот посмотрите, как мы живем, сколько крови льется. Да, это показатель того, насколько мы доверчивы, насколько мы не способны логически мыслить, не понимаем свою родовую культуру, не понимаем основы жизни. Ну вот это все отражается в том, что у нас есть. Ну, может быть, произошла, Алексей, какая-то путаница, да, и какие-то праздники, может быть, какие-то дни, которые были, ну, очень важны, их просто перепутали и взяли, почему-то сказали, что в эти дни будет масленица, хотя в эти дни совсем не масленица. Угу. Ну, давай тогда разберемся. Уже, правда, поднимали этот вопрос. Откуда же взялась вот эта самая широкая масленица, либо еще и называют так христианская масленица. Хотя официально христианство всегда от масленицы как-то так. Это, да что, у нас вообще ни разу в христианстве нет такого праздника масленицы. Это язычество. Это язычество. Так вот, если мы внимательно рассмотрим, как все происходило, и сопоставим, то тогда многое-многое становится на свои места. Вообще многое становится на свои места. Итак, в наших традициях известно такое понятие, как пост. Одна из расшифровок слова пост означает полное очищение собственных телес и там еще сотворение, да, сотворяша. То есть, когда человек полностью очищал свои телеса, а это не только физическое тело, это еще и другие телеса, которых может быть там 7, 9, ну и там дальше. Нужно было их очищать. Чем? Для физического тела понятно. Это банька. Это переход на другой вид пищи. Воздержание от пищи. Для других телес это мышление правильно. Это не сквернословие. Это доброе взаимодействие с другими. Это обращение к природе светлое. Это продумывание каких-то мыслей, замыслов наперед. На выгоду, да, на год. Это взаимодействие с богами и предками. Это создание или восстановление, или ладование родового круга, семейного круга, малого круга и так далее. Вот это вот все называлось пост. цельный, если мы смотрим, пост, а не просто отказ от какого-то вида еды. И вот если мы таким образом будем рассматривать, что такое пост, то получается, это очень интересное явление, которое не просто так произошло. Вот почему-то пост, если мы сейчас посмотрим, вот в староверии, да, особенно, там же есть несколько видов постов, например, там чистый пост, какой-то там великий пост, короткий пост, там длинный, они разные, там какой-то длится, например, там неделю, там, да, там, кто-то там полторы недели, какой-то там еще побольше, там две полные недели. Обратите внимание, что, как правило, эти посты совпадают с какими-то явлениями в природе. И когда человек воздерживается от привычной пищи, которая, например, на протяжении там, 3 месяцев, либо 4 месяцев, современных имеется в виду месяцев, 30-дневных, вот она становилась привычна для него, вот он употреблял ее, он воздерживается теперь от принятия этой пищи и начинает применять дополнительные какие-то соки, травы, ну, в различные, да, вот, части лета. Например, там, когда травы есть, когда соки есть, либо сквашенное что-то, либо, наоборот, уход от сквашенного, то организм начинает перестраиваться на другой вид пищи, которая предстоит у него в ближайшие, например, там, 2-3-4 месяца. Опять же, современных месяцев я говорю. Проходит этот этап, растительность, что-то еще там появилось, и человек опять переходит в стадию перехода на новую пищу. Что мы здесь вот в таком случае получаем за счет поста? Помимо того, что было изначально сказано, очищение, мы переходим на то, что человек, человеческий организм подстраивается под новые условия жизни, в том числе и пищу, которая ему нужна. Просто, понятно, жизненно, логично. Вот оно, ладование с природой. Не просто я уперся, что там ем мясо, либо не ем мясо. Не просто там уперся, что я вот именно хочу так, а не по-другому. Или мне нравится вот это, я только это буду есть. А в то, что природосообразно. То, что поддерживает жизнь. То, что позволяет человеку находиться в здравии, в бодрости, в резвости и трезвости. То, что позволяет человеку продлить потомство, сделать добрые дела, создать какие-то условия для проживания его рода на земле, для существования человечества вообще на земле, для того, чтобы выполнить какую-то свою личную задачу, семейную задачу, ну и так далее и тому подобное. Вот это все правильно, вот это все логично и так далее. Так вот, когда же иные народы, у которых, кстати, тоже были посты, если мы там на древность посмотрим, стали привносить что-то новое в свою так называемую культуру, хотя слово «культура» к тому, что сейчас называется, никак не может относиться. Ибо культ сияния божественного, либо нахождение у первичного сияния божественного, да, вот этой мудрости, назвать этим что-то такое безобразие, что-то плохое, ну, невозможно. Поэтому культура – это всегда то, что означает природосообразие, и нахождение с пониманием великой, первичной, божественной, сияющей мудрости. И поэтому кто-то там говорит, культура панков, культура наркоманов, культура там тех, все там людоедов, это вот тоже из палаты номер 6. Ибо не может быть культуры, которая связана с уничтожением родовых начал, с уничтожением жизни и отторжением себя от великой мудрости, идущей свыше. Отторжение предков тоже в культуре невозможно. Вот все, что не касается культуры предков, наследия своего родового, продления рода, взаимодействия с природой и так далее и тому подобное, все, что идет от, вот отсюда, вот, это культуры называться не может. Поэтому, когда я на канале «Культура» смотрю какие-то похабности, я удивляюсь, как это можно назвать культурой? И это втюхивать нам и впаривать как культуру. Ну ладно, отодвинули. Идем дальше. Так вот, когда иные народы взяли на вооружение человеконенавистническую основу с подавлением всех других родов, возглавление, поднимание, то есть такое нацистско-фашистское, только своих 12 колен, где там тоже своя иерархия есть, кто-то там низший, кто-то там высший. Прочитайте внимательно то, что там в Торе написано, в Ветхом Завете, там прям конкретно написано, кто там, куда, зачем, почему. И стали это втюхивать другим народам, а другие народы так это ушки развесили, потому что красиво все рассказывали. А потом что-то куда-то эти народы стали деваться, стали просто уничтожать. Так вот, от своего родового, от своей культуры стали уходить. А когда иные народы свои религии привнести, а религии – это повторное соединение с каким-то там чем-то высшим, их Богом, не нашим родовым. Не нашими родовыми, не Всевышним, не путайте, а с неким Господом их, с которым они договор подписали якобы. А Господь – это все лишь навсего что-то очень маленькое. Это один из тех, который пытался всем своим братьям, сестрам, своему отцу доказать, что он крутой. И вот он сейчас сделает там земельку, создаст себе там этих рабов, они его будут славить, и все говорят, ну какой ты крутой. Внимательно почитайте вот эти все писания. Там все конкретно написано. Когда, кто, зачем, сколько. Так вот, когда они стали вот эту религию навязывать, отбросили нашу культуру, отбросили наше все родовое, наших богов и предков. Ну нельзя, все. Где-то огнем, мечом, где-то там за деньги, где-то еще чего-то давали, да, там в голову вкладывали, зомбировали, может быть, я не знаю. То тогда, естественно, стал вопрос, а что делать с остатками народной культуры, родовой культуры? Что делать? Ну, что делать с Калядой, которая так несколько недель идет, да? Масленицей, которая там Красногорка, Маеица, Обедуха и так далее, да? Что делать-то? Что делать с Купалой? Что делать с дедами? Что делать со всеми? Что делать вообще с праздниками каких-то богов ихних? Вот что делать? Ну, ладно, с богами разобрались проще. На празднике день рождения бога такого-то, то есть дня бога какого-то, наложили дни своих святых. И по странному, в кавычках, совпадению, то, что относилось к родовому богу либо богине, теперь стало относиться вот этой самой или вот этому самому святому из какого-то там религиозного культа. Ну, например, там, если богиня занималась тем, что она прила, значит, и святая тоже подбиралась, которая прила. Неважно, родилась она в этот день, не родилась, главное, что совпало. Если бог какой-то, который мог при приземлении там, на Землю в своем космическом корабле производить много грома, грохота, ему говорили, он громовержец, значит, надо было святого своего на день вот этого громовержца наложить. Ну, вроде бы ничего не изменили, ну, кроме названия. Ну, подумаешь, там была Макаш, тут, например, там Просковея стала пятница. Ну, там был Перун, а здесь, например, там Илья Пророк. Ну, какая разница? Ну, в этот же день, ну, что там? Тем более, помните, сколько у нас-то было двоеверия, да, когда вот все так перекладывалось, когда все так мягенько, когда даже в храмах, святилищах стояли не только славяно-русские боги или родовые боги в виде ликов, изваяний, а еще и ставили вот уже атрибуты так называемых новых богов. Ну, наши предки были очень веротерпимыми. И вот эта толерантность, ну, во многом и повлияла на то, что мы сейчас имеем. Ну, так вот. А поскольку иные народы отмечают не по солнцу, им солнце не нужно, потому что из другого они мира, не солнечного, не ярого мира. Им солнце это как, ну так, ну есть оно и есть. То по Луне движения были взяты за основу. Здесь, когда на Земле они появились, по Луне. А раз так, то вот отсюда и ответ, почему-то все туда-сюда скачет, почему туда-сюда скачет. И вот когда стали назначать там дни рождения, что-то еще они стали не совпадать. Вот и получается странно, да, как-то у нас это. Родился тот, кого называют Иешуа, Иисус, Христос, да, в один день, который наложили на Коляду. Потом 13 дней там смещение было из-за того, что кому-то не захотелось наблюдать, опять же, за солнцем, за изменением чего-то. Вот 13 дней за несколько там столетий набежало. Ну, это ладно. Это, как говорится, тук-тук войдите, ну, проще может так жить. Ну, что поделаешь. Ну, сдвинулись. 13 дней. Скоро будет 14 дней. Так вот, наложили. А вот день воскресения почему-то разнится. То есть, получается, человек, либо Бог, родился конкретно вот в этот день, как, в принципе, было в древности. Коляда же Бог. Это же не только календарь. Это не только дата начала вот года, либо лета, да, вот солнечного имеется в виду. Не жреческого, я имею в виду. Не аграрного, я имею в виду. Начало солнечного. Вот это наложили. Нормально. Ну, совпало. А вот день смерти и воскрешения как-то плавает. Вот никому в голову не приходило, что это какая-то не норма, да? Ну, можно же вычислить конкретно, когда была смерть, когда было воскрешение, и дату назначить. Нет. Привязано к иудейским делам. А потом говорят, ничего с иудейским нет. Ну, ладно. Так вот, поскольку вот эта дата плавающая, а то, что касается Масленицы, Комоедицы и так далее, оно было всегда в народе почитаемо, так же, как и Купала, и как Коляда, и как другие праздники, надо было что-то сделать с этим. Ну, во-первых, что сделали? Во-первых, сократили это празднество до недели. Хотя упоминания есть и тех же самых священников, писарей, и монахов, которые указывают на то, что славянские праздники не ограничивались одним-двумя днями. Например, про Купалу было написано. От святого такого-то до святого такого-то эти самые поганые язычники, а слово «погани» – это итальянское слово, латинское слово, означающее, оттуда к нам пришло, означающее человек, живущий в сельской местности, не в городе, который не состоит в христианской общине, да, погани, оттуда пришло. Вот эти вот поганые, да, ну, оно у нас не прижилось с точки зрения, как, а вот язычество прижилось, да, язычник. Не народная культура, а язычник. Ну, ладно. Так вот эти вот самые поганые язычники костры свои жгут вот от этого святого, вот до этого, и прыгают через кострище, и бесовские свои танцы проводят, и хвалят своих там богов и так далее. И многими непотребствами занимаются, хотя непотребство для них – это славление своих великомудрых предков. Это не пьянка, это не так называемый свальный грех, когда где поймали, там и прут, как в анекдоте. Нет. Для них непотребство – это все, что касается своего родового. Когда человек обращался к щунам, к древности, либо эти древности рассказывал, то есть кощунствовал, для них это было плохо, потому что нельзя рассказывать. Когда к солнцу, к яру, к ра обращались, то есть молвили, к ра, молу несли, это тоже нельзя. Вот и получилось. Кощунство – это что-то плохое, крамол – это что-то плохое. А где здесь плохое-то? Если я помню своих богов и предков, если я помню свое наследие, свою культуру, значит, я кощунник, если я об этом говорю. Если я понимаю, как устроен мир, как устроена наша Вселенная, как устроена наша Солнечная система, галактика, так это ж крамола. Вот те вот ученые, которые занимаются этими вопросами, это ж крамольники. Они же вот это все понимают в целостности, они туда там, телескопы свои направляют, что-то там и высчитывают. Это и есть крамола. Их же надо первых на костер-то. Ну так вот, друзья. И вот тогда, когда сократили, вместо целого месяца условно, сократили, разрешили, ну ладно, неделю вот давайте. Но только обязательно, что должно быть неделя? Обратите внимание. Чтобы совпал образ грязного, вонючего язычника Вам разрешается, употреблять хмельные напитки. Конечно, сейчас говорят, нет, не надо много пить. Но что такое не надо много пить? Для кого много, для кого немного? Для одного ушата это мало, а для другого стопочка это все уже с ног валит. Поэтому это внедрялось. Вот тут можно было заниматься мордобоем. Не кулачными боями, стенка на стенку, а именно мордобоем. А чтобы мордобой был похлеще, значит, надо было что сделать? Нажраться. И нажраться не только с точки зрения там что-то вкусить, а еще и пойло в себя вхлебнуть. И вот когда вот эта вся неделя так вот проходила, эти пьянки-гулянки, конечно же, нас, неотесанных, нас диких, почти зверей, говорящих на непонятном языке, варваров, барбаров, святые люди, как овец собирали, в паству пасли. И в воскресенье говорили, а теперь надо покаяться, теперь надо простить всех за то, что было. Поэтому прощенное воскресенье. Вот теперь все, с этим завязывайте. То есть сначала нужно было внедрить это все безобразие, разрушить наши устои, потом сказать, ну, видите, без вот этого прощенного воскресенья, ну, никак не получается быть человеками. А кто сделал прощенное воскресенье? Мы, ваши пастыри, к нам идите. Мало того, за каждый подбитый глаз – церковь, за каждый выбитый зуб – церковь. А глаз-то подбит из-за чего? А зуб-то выбит из-за чего? Откуда все эти безобразия? Как-то об этом умалчиваются. И сейчас продолжается та же самая тенденция. Вот так называемый этот религиозный, так хороший, плохой следователь, то, что называется. Одни говорят, священники, что это все язычество, все надо запретить. Другие говорят, нет. Ну, раз это народная традиция, значит, пускай это будет, но только надо это все окультурить. Надо все это привести вот к нашему. Ну, выбирайте. Вот такая ситуация. Поэтому вот эта вся путаница, которая сейчас существует и которая вложена в головы наших людей, это не продукт одного дня. Это не продукт одного года либо десятилетия. Это не продукт даже столетия. Это все планово, потихонечку, через кровь, через страдания, очень долго внедрялось. Уничтожали тех, которые мыслили нормально, потому что, ну, зачем тебе нужны крамольники? Ну, зачем тебе нужны кощуны? И внедрялось вот это самое безкультурье под видом какой-то определенной культуры. Вот так это все происходило. Нравится это вам, не нравится, это правда. Это наша правда жизни. И поэтому никакой с точки зрения христианства масленицы быть не должно. Ну, нет такого праздника. Но уж если вы решили все-таки, то тогда обжирайтесь, а это один из грехов, да, чревоугодие, это один из грехов. То есть вам разрешают этот грех создать. Ну и наколдыбарьтесь там, да. Ну, главное, чтобы так это, в норме, культурно, за блинками с икрой. Не теми блинами, а вот с этими. А потом, когда вы что-то сделаете нехорошее, идите к нам. Мы же, конечно, если свечку поставите, замолим все. Мы же все прочитаем, что нужно. Все грехи-то с вас спишем. Хотя как можно списать грех, если ты его совершил, я вот понять не могу. Если я совершил что-то, я должен это исправить. И никто другой за меня это не может сделать, никто списать не может. Это как сжечь карму, например. Невозможно сжечь карму, ее можно отработать. Невозможно сказать, что преступление было, но его нет. Не убивал никого. Все, простил. Украл? Ну, ладно, простил. Ну, подумайте сами. Когда украл, ты у человека украл. Убил, ты убил что-то. Человека, природу, там что-то в природе убил. Животное, зверушку. Но тут-то грех. А грех это по-гречески. Ошибка. Погрешность. Ошибка, да? Так вот, когда совершена такая ошибка, приводящая к последствиям для загробной жизни, а любая религия говорит о загробной жизни, потому что наша жизнь короткая, а загробная, как говорится в любой религии, я сейчас про ведическую культуру не говорю, там еще более интересно все, там оказывается вообще бесконечная жизнь. Так вот, представляете себе, грешок-то был совершен в эти, например, там 50 лет, и с этим грешком вы будете жить бесконечно долго. Какое, извините, вот нафиг может быть замаливание греха здесь при жизни? Грех, либо, как говорили в древности, либо смывается кровью, либо восполняется ущерб, если это возможно. Только тогда этот грех, эта ошибка исправляется. Никакого списания за воровство, за убийство, за обман через свечку, через молитву, через что-то не может быть. Все, что сделал человек, все он лично сам должен отработать. Поэтому было придумано вот это списание грехов, кто-то взял на себя ответственность за кого-то, еще что-то. Для чего? Для того, чтобы людей можно опустить в это безобразие, в эту бесовщину, потом сказать, ничего, грешите, занимайтесь непотребством, мы же все спишем. Правда, гореть вам всем в аду? Но мы все спишем. Вот почему вот эта путаница, вот почему уборка нашего родового, вот почему изменение дат, вот почему уменьшение. И самое главное, перевод стрелок в другую сторону. Обратите внимание, идея была такая: восстановление связи с природой, со своим родом, людьми, божественным, и перевели к чему? Нажрись, напейся, похулигань, займись каким-то там блудством, каким-то там свальным грехом, а потом попроси прощения и переходи вот этот самый пост, который заканчивается великим праздником. Ну, праздник-то на самом деле добрый, хороший, на самом деле светлый, так если разобраться. Да только уж если глубоко копнуть, выходит-то он, как и посты, тоже из нашего древнего. Но об этом почему-то мало кто знает. Вот есть такой народ, который все себе приписывает, вот все себе приписывает, только у нас. А вот все ваше нет. Не дай бог, нельзя. Ну, надеюсь, ответил на твой вопрос. Да, ответил. Еще вот коснуться такого вопроса, потому что он иногда, даже не иногда, а всегда возникает, вот про сжигание, да? Сжигание масленицы. Это что за обряд такой? Почему стоячее сжигание-то? Ну, об этом, кстати, очень хорошо наши девицы-красавицы, наши женщины рассказали в той передаче, которую я упоминал. Дело в том, что сжигание-то как такового могло не проводиться. Потому что вот все что-то уперлись вот в это вот сжигание вот этой самой куклы либо чучела. И все, и про это только разговор идет. А на самом деле было растопление снежной бабы, было взятие снежного городка и изволение из зимнего плена весны. Но это в том случае, если есть снег. На юге сейчас уже кое-где снега нет. А помните, Русь, светлое место, была на территории практически изначально-то всего северного полушария. До экватора как минимум, где-то из-за экватора заходила. Ну, где там на экваторе снега-то много найдете? У обезьян снега попросите? Ну, где-нибудь там в горах Центральной Африки, может быть, там снежок-то еще и сохраняется. Хотя, говорят, и там тоже сейчас в последнее время стал таять. Ну, ладно. Поэтому не всегда было сжигание. В зависимости от того, какой регион, в зависимости от того, какие родовые традиции, обычаи, ну, так и поступали. Поэтому сжигание, если проводилось, оно было больше ритуальное, связано с народными поверьями. Когда, к примеру, кто-то проходил с мешком, с большой шляпой, такой тут вязаной, да, знаете, там из камыша, там, к примеру, тростника, ну, что-то еще, да, такое, вязаный что-то такое, корзину, ну, что-то такое, прям по домам шел, и в эту корзинку что-то бросали. Такое вот, записочки какие-то, что-то маранки могли бросать. Что-то то, что уже не нужно в хозяйстве. Вот то, что считалось нехорошим чем-то. И потом это ритуально сжигали. И вот все дружно ура, кричали, все, от этого мы избавились, пошли дальше. Кто-то ходил с большим мешком. Вот этот мешок там накидывали, там уже что-то побольше. Где-то стаскивали в одно место что-то старое. Ну, например, матрасы. Ведь что такое матрас? Это сейчас современное слово. А до этого это были какие-то лежаки, в которые засовывали что угодно. Там сено, например, засовывали. Жесткая постилка солома, там мягче сена. Но оно же слеживалось. Мало того, там жучки, паучки могли какие-то заводиться. Хотя избы славяно-русские всегда были чистые, а не так, как нам представляют. Иначе бы это у нас были эпидемии, а не в Европе, где-нибудь там, ну, не хочу плохие слова произносить, ну, поносили. Чуть ли там не месяцами, да, дизентерия у них была, и всякие там болезни более серьезные. И об этом огромное количество упоминаний. И там вши у них были, они там то обезьяны к себе привозили, которые там вши их убирали, то собачек, чтобы эти вши на более теплое тело собачки переходили, то пудрились там, то парики одевали, под которыми вот эти все запахи там против вшей работали, то керосином там, ну так керосин не было, каким там средствами, там духами там все брызгали, потом парик одевали, потому что невозможно было жить. Но там это было, в немытой вот этой Европе. А у нас была чистота. Но несмотря на это, все равно какие-то были там слюни, страдания, чихания, кашляния, какие-то бактерии. Ну, сжигали, приносили. Вот это было. Брали там остатки там промороженной соломы, промороженного сена, набивали заново. Ну и когда наступало, сенокосы опять заменяли еще раз, тоже сжигали, об этом тоже мало кто говорит, и сделали новые. Ну и осенью тоже, там, когда готовые сено тоже. Вот у нас была постоянная смена вот этого самого основы, на чем спать. Какие-то подушки там тоже, где с плохими думами, что-то еще. Одежду старую, какую-то утварь, которая служила. И обратите внимание, во многих странах это тоже сохранилось. Так вот, поэтому сжигание было не обязательно какой-то куклы. Сжигание могло быть. Либо для растопления что-то костры разводились, либо для вот сжигания вот это что, ну, не нужно. Но вдобавок, помимо вот этого всего, еще могли разводить костер, огонь. Ритуальный для славления богов и предков, для поминания тех, кто ушел из этого мира, то есть для тех, кто в коме находится, и преподношение комом вот этих блинов как раз через этот самый огонь, потому что огонь – одна из стихий, которая связывает землю с небесами, то есть нас с предками, ну, такое поверье народное. И еще могли создать огонь для того, чтобы потом попрыгать через него, и огонь, например, для приготовления общей пищи. Видите, сколько вот сжигания, ритуальный для развлечений, ну и, например, там для пищи приготовления. Вот четыре огня. Кто-то тремя обходился, кто-то двумя. Но сейчас обходится вообще одним, потому что привозят блинчики горячие, там что-то еще, ватрушки горячие, чай и так далее, которые электричеством там, ну, в лучшем случае, в какой-то там походной кухне сделают. Так вот, поскольку мы сейчас имеем дело с подменой, то обратите внимание на то, что чучело так называемой масленицы везде по установкам так называемой широкой, в скобочках христианской, масленицы производится в стоячем положении. И руки какие? В стороны. А теперь давайте вспомним, кого на кострах сжигали стоя в таком же положении. В таком положении, либо руки в стороны, либо привязанные сзади к столбу, сжигали тех, кого инквизиция приговаривала к такой жестокой смерти. И не надо рассказывать о том, что инквизиция была где-то в Испании, где-то там во Франции. Да, там была инквизиция. Но вы почитайте труд, называемый «Русская инквизиция», где рассказывается о том, как тех, которые позволили себе чуток усомниться в чем-то связанном с церковью, либо сказать что-то не то, и неважно, обычный человек, либо священник, что их ждало. И была такая же инквизиция на Руси, где также сжигали людей, стоя. А вот по славяно-русским традициям, по арийским традициям, либо славяно-арийским традициям, умершего сжигают только лежа. И называется это не сожжение, называется это крада либо крода. Обращение, возврат к роду. Так вот, когда нам заменили одно с другим, поменяли, когда вместо лежачего вот этого крадирования поставили вертикальное, получается, что мы кого-то, словно как инквизиторы, сжигаем и радуемся тому, что вот этого негодяя, либо эту негодяйку мы убиваем. А теперь, что имеется сегодня в виду под этим самым чучелом масленицы? Если мы сейчас начнем вот такие вот глубокие проработочки, изучения, то окажется, что большинство людей скажут, ну это проводы зимы. Проводы зимы? Это у вас так зима выглядит? Это у вас так выглядит зима? Вот такая вся красивая, вот такая вся одетая, да? Зима? Не старуха с клюкой? Нет, красивая. А теперь обратите внимание, какие праздники, вот как раз на дни настоящего Красногора, настоящей Масленицы так называемой, приходились. Ну там, 22-23 марта, день богини Весты, к примеру. А кого провожали-то? А провожали богиню Марену. Это не старуха, нет. Марена – это та, которая брала покровительство над нашими родами, чтобы мы не сгинули, и давала покой земле для того, чтобы земля отдохнула. Вы представляете, что происходит, какой переворот? То ли мы Марену сжигаем, та, которая давала покой земле, которая следила за тем, чтобы был порядок, чтобы не было у нас вшей каких-то там еще кого-то, болезни, да, вот это вымораживание, что нам и помогает, в общем-то, сейчас жить. То ли мы какую-то свою богиню, Весту, например, сжигаем и радуемся. Как все здорово, как все хорошо, как замечательно. Вот эта вот беда, опять же, не в понимании, еще раз повторю, привела нас к войне на наше самоуничтожение. Вот это вот безрассудное доверие кому-то, кто себя назвал авторитетом, привело нас к тому, что мы сейчас вымираем. Потому что мы отошли от своей родовой культуры, потому что мы ушли от своей традиции родовой, потому что мы забыли, кто мы, откуда мы, и забыли, кто наши великие боги и предки. А тот, кто отходит от родовой традиции, от родовой культуры, тот становится псом безродным, а пес во всех народах, в том числе и славяно-арийских, считался очень тварью низкого уровня. Свиньи подзаборные, овцы, которых можно резать и стричь, псы, которых можно пинать, которые должны гавкать на тех, кто кому сказал хозяин, на него можно гавкать, ну и лизать сапоги и руки своим хозяинам. Вот кого нас превратили, когда мы добровольно отошли от своих родовых традиций, от своей культуры, и мы вырождаемся, потому что мы от рода от своего вышли, и вырождаемся по всем критериям, по всем качествам, и умственному, и разумению, а ум и разумение не одно и то же, и по сердечному, и по физическому своему, то есть плотскому, ну и по природному, который совмещает все это. Вот к чему привело, казалось бы, безобидное смещение чего-либо и перевод мысли в другую сторону. Напомню, что все славяно-русские, все славяно-арийские праздники изначально посвящались богам и предкам, родовой нашей культуре и взаимодействию с природой и все, что в природе есть, всем тем, что есть в природе. А сейчас, посмотрите, можно ли это назвать праздником? Вот это пьянство, обжирание, вот это гы-гы, непонятно для чего, и сжигание непонятно кого, непонятно зачем. Подумайте, я же не призываю вас Масленицу не встречать. Я не призываю вас уйти от Божественного. Наоборот, я призываю вас отмечать Масленицу, но тогда, когда это на самом деле будет Масленица, по всем признакам, по всем параметрам. Я, наоборот, призываю вас вернуться к Божественному, только не к тому иному, инородному, для кого мы скот, который можно резать и стричь, а к своему Божественному, которое позволяет нам оставаться человеками и быть хозяином на своей земле. Содержать этот мир в мире, а не в войне. И продлевать рода наши. Не так, чтобы абы как бы, а чтобы каждый родившийся, пришедший в этот мир родович был тем, кто несет себе искру Божью, кто понимает, для чего он пришел в этот мир. И чтобы он привнес оттуда сюда что-то очень важное. И отсюда туда унес что-то очень важное. Чтобы все вместе мы были. А теперь подумайте, если это в том, так называемом божественном, которому вас сейчас зовут, где кривда, ложь и обман на обмане кривде сидит и кривдой и ложью погоняет, либо вот это, что является нашим роднением, усилением, исследованием тому, что нас делает человеками, живущими не как покорители этого мира и этой природы, а как частью этой природы, как хозяевами этой земли, те, которые радеют за свою землю. Быть теми, кто объединен с другими единомыслием и едиными делами ради будущего нашей земли, наших родов, нашего мира. Казалось бы, разговор про Масленицу. Идем дальше. Да, я думаю, что мы разобрали многое и обозначили многие вопросы, когда что происходит, и предлагаю переходить к вопросам и репликам. Хотя... Ну да, хорошо, давай тогда еще одно такое дополнение. Вот на Масленицу обязательно присутствуют заклички весны. А теперь посмотрите, в средней полосе. Сколько вы не закликаете весну, сколько вы птичек не зовите, жаворонков и так далее, они прилетят только тогда, когда наступит срок по солнцу, по температуре и условиям жизни. Поэтому можно, конечно, в начале февраля звать жаворонков. Можно, конечно, там, когда стукнет в конце мая звать жаворонков. И Масленицу в конце мая праздновать там, да, как-нибудь. Ну, мало ли там. Сдвинется, да? Но, друзья мои, если мы нормальные люди, мы будем призывы жаворонков встречу весны проводить тогда, когда это наступит, когда на самом деле весна будет приходить, когда птицы будут прилетать, когда этому будет срок и время. А теперь переходим к вопросу. Да, а не то закличем, а прилетит что-нибудь такое, что потом... И прогнать не сможем. Вот. Переходим к вопросам и репликам. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы продолжим наш эфир. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Чужая Масленица», которую мы очень подробно разобрали в первой части. И за время обсуждения у нас набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает здравый. Что означает сжигание Масленицы и какие важные мероприятия проводят в этот день? Ну, первую часть вот этого вопроса мы уже ответили, а вот вторую, какие важные мероприятия проводят в этот день? Может, есть что дополнить? Так об этом тоже я сказал, что любой славяно-рийский праздник, истотный, всегда означал взаимодействие с богами, с предками, с природой и со своим родом земным и тем, кто рядом находился. Вот это вот как раз крест, идущий вверх, линия, и горизонталь, они объединялись и совмещались вместе. Вот это все, что касалось праздников. Это и называется по-ра-с-день. Когда по свету, либо по встрече света, производится вот это вот деяние какие-то. Вот этому были посвящены. Поэтому какие могут быть мероприятия? Это первая часть. Обязательно вспоминание своих предков, богов. Это обязательно славление, обращение, благодарность. Дальше взаимодействие с своим близким окружением. Обязательно. Подготовка каких-то кушаний, если они предусмотрены по каким-то обрядовым действиям. Это обязательно встреча со своими близкими, друзьями, знакомыми. Это обязательно сбор в каком-то месте, посещение святилищ, либо храмов. Вот это все вместе, последовательно, начиная от себя самого и заканчивая общим. И, естественно, когда мы говорим про какие-то уже крупные праздники, вот как минимум 4, плюс там еще 4 существуют, это обязательно народные, так называемые взаимодействия, не просто гуляния. Потому что слово гуляние, оно не совсем такое, как нам его представляют. А взаимодействия, большие взаимодействия, раскручиваемые энергией, общение, помышление о чем-то на будущее. И каждый занимается от мала до старой своими делами. Малыши играют, слушают, кто-то с ними занимается. Молодые своими делами занимаются. Девки этим, парни этим. Братислав, пацаны, слово не произошло, не произошло здесь. Потому что слово «поц» на иудейском, ну, на иврев, означает причинное место. Либо там еще есть некоторые переводы, которые вот в эфире как-то не хочется произносить. Это говорит «пацан», но это тот, у которого либо недоразвит, либо тот сам, как это причинное место. Но когда вы будете слово «пацан» произносить, ну, просто подумайте. Это слово не так давно появилось в просторечии, и оно было связано с временами прошлого века, начала прошлого века, когда революционные действия такие заводились, и там было много представителей как раз вот говорящих на том самом языке. Поэтому много жаргончика такого появилось, в том числе слово из поц выходящего. Вот, так что парни, девицы занимались своими делами, семейные занимались своими делами, кто постарше что-то определяли, ну и обязательно были какие-то общие деяния, костры, хороводы, славления. Ну, что-то в современном понятии, может, как концерт, когда выходил какой-то человек, кого могли называть, сказителем, либо какие-то действия, например, как сейчас принято говорить, скоморохи, но слово скоморох – ком, с комом рох, который мог расшатать, раздвинуть, передать. Скоморошество – это не просто шуты так называемые. С комом, с медведем, действие с медведем. Вот, что еще? Какие-то показы удали молодецкой, показы каких-либо своих умений. Это касалось и детей, и девиц, и женщин. Обязательно что-то выставляли, общий стол собирали. Но все это было направлено не на пьянку, не на просто гульбу какую-то, не тутусню вот эту, а на цельное взаимодействие с высшим, божественным, с природным и объединение людей в едином. Поэтому много было чего. Вопрос, как вы это все сейчас видите и что вы можете сделать? Праздник – это не ограничение. Праздник – это связано с божественным, а божественное не имеет границ. Идем дальше. Идем дальше, Роман Голубев. Какое обжорство? Блины-то? Если вы про блины говорите просто, вот как вот, блин, кружочек. Ну да, может быть там 3-4, ну 5. Ну кто-то может 10 съест. И то, такой либо такой, да? Но ведь посмотрите, сколько сейчас так называемых блюд, которые имеют основу блинную. Там есть и блиночки с этим, и блиночки с тем, и блиночки жареные, и блиночки такие, и сякие, и пятые, и десятые. Так что блин-то, конечно, просто так много не съешь блинов, а вот с дополнениями, с вареницей, там еще с чем-то, еще с чем-то, объедаются. Идем далее. Наталья, доброго вечера всем. Очень интересный эфир. Про проводы зимы в марте понятно, но почему в февраль перенесен? Просто так или это дни специально выбраны? Ну, я объяснил, что если мы говорим про то, что сейчас называется широкой масленицей, то, что сейчас называется масленицей в кавычках христианской, значит, она привязана к христианским действиям. И вот после того, как происходит прощенное воскресенье, начинается Великий пост, который заканчивается величайшим христианским праздником. Воскрешение Господне, насколько я помню. Поправьте меня, если я не прав. Ну вот как раз, вот поэтому и назначается дата разрешенная. Дата вот этого самого гуляния, пожирания, объедания, ну и прочего. А поскольку это привязано к изначально к иудейскому, а там по луне, то высчитывается, когда, в каком месяце начинается что-то там новое. И вот с этого момента начинается Пейсах. Ихний праздник. Потом это стало называться Пасха. Ну и так далее. И вот к этой самой Пасхе, когда был распят Иисус, убит на кресте, умер на кресте, потом несколько дней он находился в закрытой пещере, а потом обнаружили, что камень отвален, и сказали, что вы живого среди мертвых-то ищете? Ну и все, вот это воскресение Господне. Обратите внимание, изначально здесь даже подмену сделали. Вот меня вообще удивляет, даже здесь сделали подмену. Называется, обратите, как сейчас, Пасха. Не воскресение Господне, не святое воскресение, а Пасха. Это же вообще чудо. Что? Песаху, что ли, посвящен этот день? Да нет. Субботе вот это, что ли, посвящен их шабату? Да нет. Посвящен воскресенью. Так что ж Пасхой-то называют? Я говорю, везде насовали, везде все изменили. Поэтому дата, я об этом сказал, дата рождения установлена на Коледу, а потом смещалась из-за того, что юлианский и григорианский календарь отличаются. Ну и кто-то решил остаться на старом, невзирая на то, что солнце там уже не светит в этот день, другие природные эффекты в этот день. И вот так накручивается. Говорю, скоро уже не 13 дней, а 14 дней будет разница через несколько десятилетий. Ну, нормально, нормально. Потом там 15 будет дней, 16. Ну, смотришь, у тебя вместо серединки там декабря, либо конца декабря, уже там где-нибудь в марте будут там через 100 лет там, или через 200 лет уже в марте будут Рождество отмечать православные христиане, те, которые вот уперлись вот эту вот дату, и вот нельзя. Вот, да? Но живут-то не по солнцу. Ну и поскольку все-таки лунный календарь в индуизме первичен, а не солнечный, а оттуда все выходит, все авраамические религии выходят из иудаизма, то в этом случае тогда и блуждающая, вот так называемая Пасха, Пейсах, Шаббат, ну и прочее, вот они присутствуют. Ну, Шаббат – это нет, отдельный разговор. Немножко не то сказал. Но вот это вот все, оно присутствует. Бывает совпадает, бывает не совпадает, но там тоже свои дополнения. Ну, нет, сейчас не буду развивать, а то сейчас начнутся эти разговоры всякие. Вот, поэтому здесь не просто так. Уже объяснил, почему. И блуждание тоже не просто так. Идем дальше. Идем дальше. Светлана Кирюшина. Может быть, человеки захотят заснять свои празднования Масленицы, если прокличите, и смонтировать да разместить на вашем канале. Возможно ли такое? Светлана, да, конечно. Если вы выступаете с такой инициативой, давайте запишем. Здесь другой вопрос. Современная публика очень избалована качеством. И очень нравится, когда ролики коротенькие, там все так лаконично, поэтому часто всякие там тиктокеры, они вот слово на слово накладывают, чтобы быстрее получилось. Что так это слушаешь, вроде нелогично, так человек не говорит, но при этом очень-очень быстро. Вот поэтому и из-за качества звука и видео, и из-за того, насколько это сделано, хорошо или плохо, вот эта вся затея может не получиться. Поэтому здесь нужно, наверное, вот что сделать. Можно сделать такой призыв, вы уже его сделали, и в редакцию можно присылать свои записи, но если это будет качество по звуку, по видео очень плохое, вопрос, пропускать ли это видео в монтаж, этот кусочек в общее видео, либо не пропускать. Если мы пропустим видео с плохим качеством звука, с шипом, с шумами какими-то дополнительными, или с очень низким уровнем звука, где там какие-то помехи есть, либо очень плохое видео, ну, тогда те, кто привык к ТикТокам, могут сказать, ну, что это такое, не будем смотреть. Так что здесь нужно иметь какой-то центр сборки, может быть, который принимал бы вот эти самые послания, и который бы потом честно избирал, что может войти в большой ролик, ну а что, к сожалению, по каким-то причинам войти не может. На первом этапе мы можем принимать это, куда присылать, на почту там, либо через обменник ссылочку давать. Адрес можно, ну не адрес, а написать можно на сайте нашем в редакцию, через форму обратной связи, редакцию Народного славянского радио, и прислать, например, там указать ссылочку на ваш ролик. Это можно. Но вопрос, кто будет отбирать. Ибо если буду отбирать я, либо кто-то из нашей редколлегии, ему сказать, ну вот опять там мы прислали, а вот вы не захотели, значит, вы там под кем-то, я-то хороший, а вот вы не сделали, значит, вы плохие. Если же кто-то будет все-таки из народа это делать, ну тогда вопрос не к нам. Вопрос к тем, кто это признал, что да, это норма. Собрать мы соберем, но нужна вот эта вот самая редколлегия, которая бы народная, которая бы оценила, которая бы дала кому-то ход, а кому-то сказала, извини, ну, качество не то, или перепиши до такого-то времени, до такого-то числа, до такой-то даты. И пришли к нам, опять же, до такого-то времени, такой-то даты. Тогда все будет по-честному, и претензий никому не будет. А так инициатива хорошая. Идем далее. Ас Николаевич, как вы считаете, сможем ли мы возродить Святую Русь? Может нам использовать тактику Ганди? Ас Николаевич, да, по поводу тактики Махатмы, великого Ганди, мы уже неоднократно говорили, и говорили об этом не только вот этом год либо два назад. Мы об этом начали говорить много лет назад, когда еще назывались Ведера. Нашему народному радио в ноябре прошлого года, 1 ноября, исполнилось 13 лет существования. Так вот, подумайте, сколько лет назад мы говорили про методику Махатмы Ганди. Мы приводили в пример. С единственным дополнением. В наших условиях необходимо будет привносить некоторые дополнения и изменения, которые будут соответствовать климату, условиям жизни, ну и менталитету русского человека, либо всех славянских народов. Если мы это не сделаем, нас ждет провал. Если мы это сделаем, то есть возьмем за основу то, что было предложено и проверено, но с дополнением, касающихся наших условий жизни, то тогда все будет хорошо. А если бы я не верил в возрождение Святой Руси, я бы столько лет и не занимался тем, что доносил традиции, обычаи наши родовые. Благодарю, Сергей. Виждов, подскажите, когда празднуется Масленица, Красная Горка и другие весенние праздники? Да, ну я уже ответил, что ориентируйтесь по равноденствию. Там есть некоторые разночтения, в зависимости от того, это календарь староверов, староверов-инглингов, либо это родноверческий календарь. Там могут быть небольшие отклонения в названиях, но суть того, что на равноденствие приходится как раз вот эти самые празднества, когда солнце переходит через гору, Красногор, вот это вот масленицы, в современном названии масленицы можно себе считать. Хотя и по Красногору, и по Лельнику, и по богиням могут быть некоторые разночтения. Но это уже исходя из того, что территория, как еще раз говорю, у нас очень большая, как по горизонтали, так и по вертикали. Где-то уже посеяно, а где-то еще снега лежат. Где-то птички уже гнезда свили, а где-то только их закликают. Так что, исходя из этого, в наших традициях все это учитывалось, и в родах все это учитывалось. Есть небольшие отклонения. Кто-то Красногор отмечает именно на начало равноденствия, а кто-то говорит, нет, Красногор, вот оно там другой даты. Поэтому я специально, кроме одной даты, вот этой вот равноденствия, ничего другого стараюсь не произносить. Почему? Потому что вы живете на той территории, где природа должна подсказать, когда же вот это все происходит. Но в любом случае солнышко в равновесие вошло, ночь и день равны, и дальше пошел рост. Вот с этого момента можно считать, что все. Вот, то, что сейчас называется масленицей, случилось то, что называется Красногором, то есть красная гора, красивая гора. А гора – это высокое что-то, да? Красный – это красивый. Потому что у красного как цвета было много других названий. Красный, он только сейчас стал называться. Это красивый называлось, слово «красный» сначала. Так вот, через гору, когда солнце переваливает, лето, да, и переходит уже в яр, в Ярило, то тогда вот это вот можно было считать Красногором. А там кто, где, чего отнес, ну, это уже на усмотрение тех, кто отнес. Как в вашем регионе это отмечают? Когда у вас это наступает? Ну, вы лучше должны меня знать. Но равноденствие – главный признак того, что все, наступило. Идем далее. Ас Николаевич, как правильно праздновать Масленицу и когда? Ну, когда мы сказали, как правильно? Тоже об этом сказал. И в первой части, и во второй, когда расшифровывал. Еще раз. Все славяно-арийские народные праздники по родовым культурным традициям, обычаям всегда связывались с богами-предками, с природой, с родом и народом. Всегда. Поэтому если вы на самом деле отмечаете, либо проводите праздник, то в этом случае это все должно быть учтено. Если же вы просто пришли поесть, попить, песни поплясать, через костер попрыгать, даже если песни у вас настоящие народные, даже если через костер вы прыгаете правильные на вас косоворотки, вышиванки, сюртуки, ну, вот все, что в ваших традициях представлено, то это всего лишь навсего гульба. Это тусня. Тусня а-ля Русь, а-ля славянство. И не более того. А где тусня, там нет самого главного, ради чего все это задумано. Нет той самой изюминки, которая все вместе объединяет. Нет того стержня объединительного. Вот и задумывайтесь, что такое праздник. Если вы понимаете, вы теперь перестанете называть праздниками то, что к празднику никак не относится. Памятные даты? Да. Какие-то важные точки события? Да. Которые надо помнить? Обязательно. Чтить? Да. Но праздником называется только то, что связано с первичной, сияющей, божественной мудростью и объединение в свете родовичей, как земных, так и тех, кто из рода небесного, например, находящихся уже не в мире яви. Вот это самое главное отличие праздника от какого-то другого деяния либо простой гульбы под названием тусня. Александр Цыганов, реплика. Масленица начинается, когда медведи, комы, в скобочках, просыпаются. Пасха, в скобочках, Пашка. Окончание пахоты у славян. Идем далее. Ольга Ивушка. Если можно, на какой же праздник Иисус, в скобочках, Радомир, пришел в Иерусалим на Песах? Ну, во-первых, Иисус и Иешуа и Радомир – это не одно и то же. Существует сейчас, существует некий образ, который, знаете, вот из разных лоскутков собрали, что-то взяли от наших жрецов, среди которых был и Радомир. И были посланники другие. Вообще посланников Божьих приходило в те края огромное количество, не только Радомир. И приходили они и из наших родов, и были те, которые рождались там. Поэтому тот, кого называют Иисус, а в скобочках Радомир, это на сегодняшний момент такой собирательный образ. И даже если вы посмотрите внимательно про то, что написано о Иешуа, Иисусе, вот у вас просто так это в голове не будет укладываться. Как? Вот на этой странице вот так написано, а вот тут вот так написано. Вот тут он говорил вот это, а вот здесь он говорил вот это. Ну, как-то так вот, если это относится ко всем народам, то почему вот здесь так? Если это относится конкретно к этому, почему потом говорится вот так? Если он сначала всех, кто не относится к 12 коленам дома Израилева, то есть к 12 народам, ко всем народам дома Израилева, которым он был послан, а они уже были погибшие народы с точки зрения Вышнего, погибшим. Он же был послан только к погибшим народам, погибшим овцам дома Израиля. То есть эти 12 колен – это и есть все народы дома Израиля. Так вот, все народы – это вот только они. Другие народы за пределами. Так вот, если он сначала это говорит, ну, мы же должны это уважать, значит, он был послан не к славянам, не к неграм, не к китайцам, не к японцам. Он был послан к народам, ко всем народам, относящийся к Дому Израиля, который находился в очень тяжелой ситуации. Им необходимо было помочь. И поэтому, говорит, нельзя давать что-то, ну, какие-то знания другим народам за пределами вот этих народов 12. Иначе это будет как со стола у детей забирать хлеб и бросать его псам. Либо не мечите бисер перед свиньями, то есть перед другими. Не относятся они к этим народам 12, Израилевым. Все. Ну, это же было, это же указано. Да, потом он там сжалился, да, чего-то. Ну, и послание там, это же было сказано. Идите в народы все, убрано, в скобочках, 12 колен дома Израилевых. Вот это вот убрано. Единственная фраза. И сказано, как будто идите во весь мир. И несите, да, вот эти все знания. Но не берите в пояса ни хлеба, ни злата, ни серебра, довольтесь тем, ну и так далее. Я сейчас не цитирую, я сейчас суть говорю. Поэтому Иисус – это тот, который, Иешуа, опять же, собирательный образ, который что-то принес для того, чтобы понять, что такое Дух Святой, что-то такое совесть, хотя как это можно было сделать, ну, не знаю, но вот такая задача была. И Радомир приходил. И поэтому мы видим, в библейских писаниях вот эти самые какие-то, как лоскутки. Вот здесь вот об одном, здесь о другом, здесь еще об этом, здесь еще об этом. Но все это сложено в одну канву. Так что, когда он пришел в Иерусалим, да, наверное, смысла-то и нет искать такого, там, указания даты. Да и нет смысла, да, вот, ну какой смысл это сказать? Ну, скажу там, пришел он там 1-го, там, я не знаю, там, 1 января. Ну, что дальше? Ну, как это вам поможет? Вот. А когда там кто его распинал, кто его убивал, ну, наверное, спросить надо. У тех, кто это делал, нет чего об этом спрашивать. Я к этому причастия не имею никакого. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас все. И, наверное, нужно завершать наш эфир. Ну, давай, значит, завершим наш эфир следующим. В этом эфире было сказано о том, что есть настоящее, природное, солнечное, так называемая Масленица, Красногор и так далее, и что есть чужое, не наше, то, что привязали якобы вот, ну, к нам, то есть оставили вроде бы основы те же самые, подвели под другие дни, привязали к тому, что нашим никогда не являлось, да и оно быть не могло, даже по святым писаниям. Ну и потом убрали основы, и осталась только форма. Ну, это, знаете, фильм «Сережа» такой есть, черно-белый еще. Прекрасный фильм, когда там дяденька-дурачок пришел в гости к маме Сережи, а Сережа маленький мальчик. И вот он конфетку съел шоколадную, фантик обратно сложил, и говорит: «На тебе, деточка, конфеточку». Тот раскрывает, а там ничего нет. Говорит: «Дядя», ну там по имени называет, «ты дурак?» Так вот, конфетка осталась у тех, кто ее съел, да, ну то есть себе не ее присвоили. А фантик вот этот вот, ну или да, конфетку даже выкинули, нет, постарались выкинуть, да, или прям припрятали. А фантик этот пустой дали нам. Получилось, содержания нету, фантик пустой, да, яркий, красивый, а-ля рюс. Мало того, еще убрано с того места, где должна лежать конфета, и положено в другое место. Ну, не знаю, какое вам больше место нравится. В туалете, например, положили, где-то там у умывальника, может, там у конуры собаки, может, еще где-то. Ну, куда-то положили, что не относится совершенно никак к тому месту, где эта конфета должна лежать. А наш праздник, это который и фантик красивый имеет, и содержание, и лежит на нужном месте. Вот это вот первое. То есть я никого не собирался там как-то оскорблять. Я все лишь навсего проконстатировал факты. Напомнил, откуда наша традиция происходит, что такое родовая традиция, чем опасно уходить от родовой традиции. Но опять же, это были только факты. Вы можете посмотреть на окружающий мир, и все станет на свои места. Ну и в заключение нашего сегодняшнего эфира, в окончании нашего сегодняшнего эфира, желаю каждому из вас здоровья, радости, счастья, мира и любви. Чтобы все, что предписано свыше родовое, каждому из нас случилось без пендалей волшебных, без священной русской птицы жареный петух, который начинает клевать, без того самого вареного жареного рака на горке, который начнет свистеть, когда уже совсем будет плохо. Помните, дурак героически решает те проблемы, которые возникли из-за него, а мудрый не допускает проблем. Становитесь мудрыми, тогда у вас будет и здоровье, и счастье, и радость, и любовь, и мир в этом мире. Быть добром. Благодарю, Алексей, за то, что разъяснила многие вопросы, за то, что поделился с нами своим видением, информацией, которой владеешь. И от себя в заключение я тоже хочу добавить то, что нужно к любой информации относиться так, что не то, что ты схватил и побежал нести вокруг, или те традиции, которые были нам привнесены, да, браться и сразу перепроверяйте любую информацию, накладывайте ее. Любую информацию стоит сначала проверить, а потом уже нести куда-то. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, за реплики и вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 20 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Чужая масленица». Алексей Орлов был в студии, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, и если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.